1-2 открытых от удивления рта. Все уже знали, как была обнаружена девушка, а танцстол с тошнотворными подробностями описал обилие частично свернувшейся крови, тягуче вытекающей из бака в мусоросборник. Танцстол был прикомандирован к следственной бригаде. Он как школьник поднял руку. «Не хочу выглядеть глупо, сэр, но и без врачей понятно, что она умерла от потери крови». Несколько человек захихикали, но Рикмен остановил их одним хмурым взглядом. «В нашей команде есть сотрудники, только начавшие набирать баллы», — сказал он. «И есть опытные полицейские, которые, конечно же, считают, что все уже повидали». Он окинул взглядом комнату, умудрившись зацепить глазами всех и каждого. «С самого начала я хочу внести ясность. Мы строим свою работу на фактах, а не на допущениях, инстинктивных чувствах или неопределенных признаках. Сэр!» — пробормотал Танстелл, съежившись на стуле. «Патологоанатом не готов назвать причину смерти, не получив результаты токсикологической экспертизы», — продолжал Рикмен. «Возможно, наркотики окажутся одной из причин. К счастью, — добавил он, — Танстелл и Аллен превосходно выполнили свою работу, поэтому криминалисты получили отличнейшие пробы с места преступления». Он хотел лишь призвать всех к порядку, а не давить инициативу констебля при первом его появлении на совещании. В дверях появился полицейский в форме, дежуривший на коммутаторе, и одними губами произнес «телефон». Через головы собравшихся Рикмен сказал ему: «Передайте, что я перезвоню». Констебль почесал затылок. «Это из госпиталя, босс. Говорят, срочно, Грейс». Джефф вдруг почувствовал, что у него подламываются колени. Народ заерзал на стульях. Рикмен подавил желание рвануться к двери и обратился к собравшимся, возвращая их внимание к цели совещания. «Теперь можете задавать вопросы, либо высказывать соображения сержанту Фостеру. Помните, что каждый из нас должен внести свой вклад в это дело. Можно даже глупые вопросы, если других нет». Он вышел. «Прошу прощения, сэр», — сказал констебль. «Я думал, вы ждете этого звонка». «Вы поступили совершенно правильно», — ответил Рикмен, чувствуя, как свело челюсти и напряглась шея. «Вы не могли бы переключить звонок на мой кабинет?» Он не хотел, чтобы его разговор кто-нибудь услышал. Грейс, казалось, была в полном порядке, когда они встретились, но вдруг это было последствием шока. Большинство этих людей не знают его. Они должны видеть, что их босс хладнокровен и полностью сосредоточен на расследовании, но он вполне мог доверить Фостеру проводить вопросы-ответы как шоумену, которым тот и был. Все, что Рикмену нужно было, так это поддерживать иллюзию собственной уверенности и спокойствия. Он шагнул в приготовленный для него кабинет и, едва дождавшись звонка, схватил трубку. «Инспектор Рикмен?» «Иностранный. Возможно, азиатский акцент. Что случилось?» «Вы действительно Джеффри Рикмен?» «Мое полное имя. Боже! Так копы обращаются, когда приходят арестовывать, либо приносят дурные вести. Я инспектор-детектив Джефф Рикмен», — представился он взвинченным от тревожного ожидания голосом. «Она была чересчур бледна, когда я уходил от нее», — подумал он и тут же вспомнил последний поцелуй, и губы у нее были ледяные. «Я по поводу вашего брата, инспектор Рикмен». Поначалу до него вообще не дошел смысл сказанного. «Брата?» Он тупо уставился на трубку. Затем, словно цифровой сигнал, набирающий силу, цветные кусочки мозаики собрались в нужном порядке, и он увидел всю картину, увидел ясно и четко: «Инспектор?» Рикмен, осознав, что нужно ответить, снова приложил трубку к уху и спросил: «С кем я говорю?» «Я доктор Пратыш», — сказал голос. «Ваш брат доставлен к нам в госпиталь». «Мой брат?»